Глава вторая. Темнота — это то, к чему следует привыкать. Перед последним ужином в семейном доме я пошла навестить бабушку. Поднялась в башню по темной пыльной винтовой лестнице. Здесь почти никто не ходит, только отец иногда. Я шла при неровном свете пламени свечи, придерживая одной рукой пышную юбку. Горячий воск плавился и стекал по руке, словно лишний раз пытался напомнить о том, какая я бездарная. Отцу, матери, братьям и сестрам не понадобилась бы свеча для того, чтобы осветить себе путь. Они бы выпустили из ладони светящийся шар, немного похожий на те, что выдувают деревенские мальчишки из соломинок, намешав в тарелке мыльную воду. Я переступила порог маленькой темной комнаты без окон, так что даже не сразу получилось разглядеть темную тень у стены. Но бабушка всегда стояла на одном месте, так что я нашла бы ее и с закрытыми глазами. Подошла и почтительно замерла рядом. Огонек свечи бросал неровные отблески на морщинистое суровое лицо. Глаза смотрели строго, словно бабушка разгадала мои недавние мысли. Хотя, может, и разгадала, кто знает. Мастер, что слепил из глины ее фигуру, бабушке польстил. Сейчас бабуля выглядела куда стройнее и лет эдак на десяток моложе, чем была при жизни. Но все же это была моя бабушка. «Привет, бабуля, это Кора. Я пришла попрощаться, завтра уезжаю в академию». Бабуля промолчала. Она обычно всегда молчала. Особо не поболтаешь, когда в тебе одна единственная искра жизни. Мама рассказывала, что в големе ее прадедушки запечатано не меньше десятка искр. Вот тот настоящий болтун, даже шутит как живой. Но тут уж как повезет. Не всегда удается поймать последнее дыхание умирающего, да иметь при себе свежую глину, чтобы поймать искры, что вырвутся наружу с его последним выдохом, когда душа огненного стихийника будет покидать тело. Папе удалось поймать одну искорку, оставшуюся от бабули. С ним она иногда говорит. Редко-редко и все же. А мне пока и слова не сказала, хотя мне всегда казалось, что она искренне меня любила. Я скучаю по ней. Я наклонилась и поцеловала холодного глиняного голема гладкую щеку. «Пока, бабуля. Надеюсь, еще увидимся». Прощальный ужин прошел традиционно. Димер и Фрост, прилизанные и одетые в традиционную одежду дома Флогис, усиленно строили из себя приличных отпрысков великой семьи. Они сидели по правую руку отца с одной стороны стола. Мама и вредины сестрички в своих лучших нарядных платьях, с волосами, уложенными в высокие прически, с другой стороны. Все ждали только меня. Я же только сейчас сообразила, что выгляжу неподобающим образом. Волосы распущены. Да что там распущены, на голове полный бардак, ветер постарался на славу. Юбка в грязи и заляпана воском. Я попросту забыла переодеться к ужину. Мама посмотрела неодобрительно, сестры поджали губы. Эти же два болвана, что звались моими братцами, не выдержали. Маски благовоспитанности, нацепленные на физиономии, быстро с них слетели. Димер толкнул локтем Фроста, и оба фыркнули, а потом залились смехом. «Корявка она и есть корявка!» — подвел итог Димер. Но отец кинул на него острый взгляд, и братец стух. «Садись, Кора!» — кивнул он, делая вид, что не замечает моего нелепого наряда и растрепанных волос. Надо ли говорить, что я едва дождалась окончания ужина и удрала к себе в комнату так скоро, как только это было возможно? «Даже не останешься на десерт?» — удивилась мама. «Я специально попросила приготовить твои любимые сахарные башни. Ты ведь наша дебютантка, наша... Извини, мамуля!» Не слишком вежливо перебила я, не в силах выслушивать эти лицемерные поздравления. «Я так устала и немного нервничаю перед завтрашним днем. Лучше я соберу вещи и лягу пораньше спать». «Ой, да что там собирать?» — скривила губы Гретта. «Форму тебе выдадут в академии. Новичкам вообще из дома вещи брать нельзя, будто ты не знаешь. Разрешают взять только три вещи, имеющие сентиментальное значение». Последнее предложение Гретта произнесла голосом старосты. Она и была старостой в своей группе на третьем курсе. «Ох уж этот назидательный тон, терпеть его не могу. Будто я и без того не знаю всех правил Академии. Спасибо, наслышано уже. Если четверо твоих ближайших родственников учатся там, то поневоле запомнишь все запреты и обязанности. Хоть с этим у меня проблем не будет». «Ой, спасибо, а то я не знала. Без тебя разберусь», — хмыкнула я и у сестрички в глазах вспыхнуло затаённое пламя. Мама плавно подняла руку, и этого было достаточно, чтобы тут же прекратить начавшуюся ссору. «Что же, здесь дома я еще пока была в безопасности. Но вот завтра ничто не помешает Гретте отыграться на мне по полной. Но это будет только завтра. Впереди целая ночь». На самом деле, я давно знала, какие три вещи возьму с собой. Во-первых, маленькую шкатулку, которую давным-давно подарила мне бабушка. Правда, ключ от нее утерян, и шкатулку невозможно открыть. Внутри что-то стучало и перекатывалось, но любовь к бабушке оказалась сильнее любопытства. Шкатулку я ломать не стала, хотя время от времени ковыряла замок, пытаясь подцепить чем-нибудь запирающий рычажок. Во-вторых, возьму свою чернильную бестию. Не помню, как появилось это имя. Наверное, чернильной я ее назвала потому, что любимая мягкая игрушка по форме напоминала кляксу от разлившихся чернил. С бестией все было более-менее ясно, ведь она была уменьшительной копией одного из наших злейших врагов — Полиписа. Помню, мама еще ужасно ругалась на отца. «Ты зачем притащил ей эту гадость? Ты вспомни, как это выглядит воочию! Между прочим, тот шрам на твоем плече от его стрекательных щупалец. Если бы я их вовремя не отрубила, то...» «Знаю, знаю», — беззлобно рассмеялся отец. «Но, думается мне, то, с чем привык спать по ночам, не сможет парализовать ужасом, если нашей Коре не посчастливится встретиться с ним в реальной жизни. Может, это даст ей фору пару секунд и придаст ее руке, сжимающей меч, твердости?» «Да уж, ага, придаст твердости. Моей руке». Я горько усмехнулась, запихивая чернильную бестию в маленький саквояж. Думать о том, что мне действительно придется когда-нибудь сражаться с собратьями бестии один на один, совсем не хотелось. А ведь придется. Хотя бы просто на полевых занятиях по курсу бестиарологии. Именно для этого мы все стихийники и заканчиваем академию. Чтобы защищать простых смертных от чудовищ. Быть не только мудрыми правителями своих земель, но и заступниками своих подданных. Так, что-то я сама какими-то постулатами заговорила. Гретта была бы довольна. И, наконец, в-третьих, в саквояж отправился блокнот, куда я записывала стихи, нелепые и корявые, как я сама. Но это были мои стихи, и мне они нравились. Я собиралась не спать всю ночь. Перечитать страницы из любимых книг, может быть, написать еще одно стихотворение, прощальное и грустное. Хотя, конечно, раньше надо было писать прощальные. Теперь уже поздно. Все решено, еду в академию. 6 лет страданий и унижений мне обеспечены. И потом, после окончания, тоже неизвестно, что меня ждет. Скорее всего, вернусь в родовой замок доживать свой век в одиночестве. Обычно никто не женится на пустышках. Дурная кровь. Их дети могут оказаться также бездарны. Ничего нет страшнее вырождения рода. Я вздохнула и стерла пару слезинок, что выступили на глазах. Нельзя плакать. Ничего хорошего впереди не ждет. Надо уже сейчас закалять характер. И все же мысли о печальном будущем окончательно ввергли меня в уныние. Строчки в книге, что я взяла с полки, расплывались, руки дрожали. Я задула свечи и накрылась с головой одеялом. Темнота — это то, к чему мне следует привыкать. Темнота и отчаяние. Проснулась от стука в дверь. Пришла служанка, принесла кувшин с теплой водой, разложила на кровати дорожное платье. Терпеливо ждала, пока я умоюсь, чтобы начать меня одевать. Какая глупая традиция надевать в академию дорожное платье, если учесть, что сама дорога продлится от силы 5 секунд. Это водные, воздушные и земляные стихийники тратят массу времени и сил, чтобы добраться до академии. А огневики могут создавать порталы и мгновенно перемещаться на огромные расстояния. Папа, правда, строго-настрого запрещает нам, детям, пользоваться порталами без его ведома до тех пор, пока мы не сдадим экзамен на 2-ю степень безопасности. Это очень трудно на самом деле строить порталы. Бабуля, когда я была маленькая, рассказывала, что ее двоюродную сестренку разорвало пополам из-за того, что она неправильно приложила силы. Так что после этой истории я немного побаиваюсь огненных кругов, в которые приходится вставать для перемещения. Кстати, Фрост экзамен на 2-ю степень сдал, но папа ему все равно не доверяет. Всех берет за руку, как маленьких, и сам переводит на другую сторону. А я никогда не сдам ни на вторую степень, ни на третью, никогда не создам ни одного портала. Спасибо и на том, что они мою кровь не отвергают, переносят без ущерба. Все-таки не кухаркина дочь, чтобы там ни говорили. Когда я спустилась в зал, меня уже ждали. Братья и сестры в радостном возбуждении обсуждали уже какие-то соревнования, неудобное расписание и новые дисциплины, предвкушали новый учебный год. Я же шла, как на казнь. Мама нежно обнимала и целовала в лоб всех в порядке старшинства. Фроста, Бриду, Димера, Грету. Отец брал за руку одного за другим и уводил в огненный портал, что жарко горел в центре зала. В конце концов, мы с мамой остались наедине. Она взяла меня за плечи и притянула к себе. Я почувствовала запах лаванды и каких-то пряных трав, мамин запах. Почувствовала, как защипала в носу. Если бы не те ее жестокие слова, я бы прижалась к ней изо всех сил и разревелась, но тех слов уже ничто не сможет отменить. Кухаркина дочь, за что же ты так со мной, мама? Ты у меня сильная и смелая девочка, сказала мама. Никогда не сдавайся, как бы это ни было трудно. Хорошо? Хорошо, буркнула я, отстраняясь. Мама вздохнула, но больше ничего не стала говорить. Тут и отец шагнул из стены огня, протянул мне ладонь. «Готова?» Я кивнула, сжала крепче свой маленький саквояж и шагнула навстречу судьбе.